Комментарий исполнителя. Рад всех поприветствовать вот уже на пятом томе, в некотором смысле юбилейном, легендарного механика. К сожалению, большинство событий из данного тома я уже не помню, потому что в бусти-чате я уже дошел значительно дальше. Если я правильно помню, я там уже где-то в 540-х главах вожусь, поэтому можете рассчитывать, сколько примерно контента вы можете получить за подписку на мой бусти. Даже одноразовую. Ну а в целом давайте поговорим, по крайней мере, хотя бы про конец данного тома, потому что события концовки данной части, в принципе, я еще более-менее неплохо помню. Все-таки здесь была наконец-то побеждена организация Гермина, давняя вражда с самого начала книги, и, по сути, самая первая, самая большая арка была завершена именно на этой книге. Что же могу сказать в целом примерно по всем этим 30 последним главам? Очень мне понравилась вся эта в целом операция по уничтожению организации Гермина, и все путешествия Ханьсяо в данной ситуации тоже были весьма интересно описаны. Мне кажется, самым интересным все-таки было включение сюда двух сестер, про то, как их умело сюда включили, и про то, как живо нарисовали их переживания в этот момент. Что младший, что старший. Ну, старшая больше всего меня привлекает, потому что она так или иначе более взрослая, у нее более серьезные проблемы, и она чувствовала свою ответственность перед младшей сестрой, и чувствовалось вот это недоверие к Ханьсяо на протяжении всего их путешествия. В принципе, оно даже до сих пор сохранилось, то есть Хилла определенно не имеет какого-то полного доверия к Ханьсяо и в некотором смысле остерегается его. Ну, с такой-то силой данного персонажа, естественно, стоит остерегаться. Кем бы ты ему ни приходился. Ну, кроме самых ближайших родственников, я думаю, которых, к сожалению, у него можно сказать и нет. Так как он переродился, и мы понимаем, что он человек совершенно другим сознанием и не питает никаких больших чувств к своей семье в данной трилогии, то, в принципе, считайте, что у него семьи здесь и нет. Особенно меня, конечно, привлек момент, когда Ханьсяо реально-таки был готов отвернуться от, ну, считайте, что умирающей Хиллы, и был готов спасти себя, в первую очередь, потому что умирать в данной ситуации было абсолютно, ну, незачем. Очевидная ситуация была безнадежна, что для Хиллы, что для Ханьсяо битва была бесполезна, а вот смыться у него был хоть какой-то шанс. Поэтому в этом смысле у него было вполне принято разумное решение, по крайней мере, убраться оттуда. Но пришел, конечно, на помощь навык Хиллы, который так или иначе ее воскресил. То есть персонажи-то при нас остались, но тем не менее решимость главного героя, которая позволила ему в нужный момент отбросить все сомнения и убежать, мне была весьма интересна. Ну потому что обычно в аниме, в книгах мы видим что-то из разряда «Нет, я тебя не брошу, братишка, сестренка, мы с тобой останемся до конца» и на силе дружбы, любви и прочем, на этой пердячной тяге, главный герой, естественно, побеждает всех врагов, и остается вот эта вечная любовь, вечная дружба, и все. И все прекрасно понимают, как это работает. Здесь же было все, ну, не чтобы прямо разрыв канонов, но тем не менее, это было весьма уникально и интересно. Мне понравилось. Я ставлю плюсик в карму этому произведению за такое новшество. Ну и, конечно же, самый финал — это прорыв Ханьсяо на следующий уровень и непосредственно само, так сказать, сражение с боссом Гермины, которое было действительно весьма красочно описано. Редко бывает такое, чтобы мне нравились битвы. В книгах особенно их читать, это обычно довольно душно. И я бы сказал, что в легендарном механике так оно и есть. Но данная арка была весьма интересна. И мне понравилось читать сражения именно Ханьсяо и босса Гермины. Чувствовалось какое-то напряжение. Вот именно их вражда, ну особенно негатив вот этот, направленный от босса Гермины, непосредственно Ханьсяо, ну, прямо чувствовалось, оно веялось, витало прямо в этих словах, и мне было очень, ну, интересно, правда, читать это сражение. Надеюсь, что вам тоже понравилось послушать в моем исполнении. Ну, естественно, результаты были весьма благоприятны, прежде всего, для Ханьсяо, конечно, потому что мы получили навыки весьма солидные, один из которых окажет огромное влияние на его путешествие в дальнейшем и непосредственно на путешествие в галактике. Поэтому пока что я не буду спойлерить и вообще, в принципе, не хочу, поэтому не буду упоминать точно какой это навык, но, по крайней мере, вы можете догадаться. В принципе, по самому финалу с уничтожением континента и, так сказать, выпуском ядерной бомбы было тоже, конечно, весьма масштабно и интересно посмотреть, но как бы чем-то необычным это не было. Автор к этому подводил, мы, в принципе, к этому были готовы, и было понятно, что как-то так оно и должно будет все это закончиться. Единственное, я могу вкинуть небольшой такой презент вам на будущее, что на этом история босса Гермины, как такового в принципе не заканчивается. Я сам до сих пор еще не знаю, чем оно там продолжится, но континент Андреа и вот это бывшее пепелище базы организации Гермина еще однажды всплывет. Очень не скоро, но тем не менее оно будет. Можете к этому подготовиться и примерно построить свои теории относительно того, что может там произойти. Теперь же мы будем постепенно выходить в галактику. Вот мы уже вылетели и готовимся, так сказать, начать свою бурную деятельность в совершенно других планетах. Я не буду сейчас сильно вдаваться в подробности путешествия по галактике, потому что здесь я могу очень сильно наспойлерить, так как событий произошло очень много, и я уже большинство из них знаю. Но, тем не менее, могу сказать самый опорный план Хан Сяо, который должен быть. Надеюсь, что я еще и не забыл того, что уже как бы произошло. Потому что я не помню, честно, на каких конкретно моментах закончилась данная книга. Если я правильно помню, то на непосредственном вылете Хан Сяо в космос со своей группой. Но, возможно, это не так. Но я скажу, что у Хан Сяо план сейчас такой. Он собирается вылететь в космос и со своей небольшой компанией игроков, примерно в 30 человек или 36, если я правильно помню, начать создавать группы наемников. И с этой группой наемников создавать влияние, зарабатывать деньги и путешествовать по разным планетам, где он будет собирать ценнейшие навыки и важных персонажей, которых будет в некотором смысле подчинять себе. Вот такой вот план у него на ближайшее время, на ближайшие годы. Естественно, все не пойдет так гладко, как хотелось бы. И поэтому ждите интересных вещей, которые будут происходить на протяжении всех его путешествий, которые будут идти не по плану. Такого будет очень много, что меня, в принципе, и прельстило в данной книге. Особенно в путешествиях уже непосредственно в галактике. То есть вроде бы план есть, четкий, проработанный, иногда он работает, а иногда, конечно же, и нет. И все идет из рук вон плохо, и приходится импровизировать. За это я во многом и ценю Хан Сяо как персонажа. Импровизация у него появляется и получается очень достойная. Все, думаю, со спойлерами я на этом закончу. Ждите следующую часть в открытом доступе. Или же вы можете получить уже очень много контента от меня. Я уже, как сказал, на данный момент актуально плюс 540 глав примерно. Но, возможно, даже больше, смотря когда вы там слушаете этот мой комментарий. Все, что для этого нужно, это перейти по ссылке ниже на Boosty, подписаться хотя бы даже за 60 рублей в месяц. Хотя я, конечно же, буду очень благодарен и за более высокий уровень подписки. И даже так вы уже за один месяц можете примерно прослушать все, что вы хотели. Наскачивать вам никто не повредит и не помешает. И поэтому, как я уже сказал, пожалуйста, переходите на Boosty, подписывайтесь и порадуйте меня своим таким образом и донатом, и прослушиванием весьма хорошей и интересной книги. Когда появится в открытом доступе 6-й том, точно сказать не могу. Я и 5-й-то обещал весьма скоро, но, как обычно, затянул. В основном из-за записи комментария. Я не люблю это дело. Оно очень тяжелое и бывает иногда даже нудное. А особенно к механику, когда я уже из событий до самой книги плохо помню. Но вот наконец-таки я созрел и готов вам его выложить. Надеюсь, что данная книга вам понравилась, и вы обязательно перейдете и послушаете ее продолжение. Ну или, по крайней мере, будете с нетерпением ждать продолжения в открытом доступе. Такой вариант меня в целом тоже устроит. Ну а если у вас совсем нет денег, даже 60 рублей в месяц, то, пожалуйста, переходите в мой бесплатный телеграм-канал, где все новости и личное общение со мной публикуется более-менее часто. По крайней мере, там можно увидеть актуальное расписание всех релизов, в том числе и легендарного механика. И вы сможете примерно сделать для себя выводы, когда что там да выйдет. Ну и задать вопросы лично мне. Ну и в самом, конечно, конце последняя, пожалуй, новость о том, что у меня также есть возможность заказать книгу, интересующую вас, весьма недорого. Прайс-лист указан также в том же самом телеграм-канале или в группе ВКонтакте. Переходите в актуальную информацию или в закрепленный пост, читайте, пишите по моим контактам, которые тоже там указаны, если у вас есть какая-то интересная книжка, которую вы хотели бы услышать в моем исполнении. Ну и еще как бонус добавлю о том, что у меня есть YouTube-канал, ссылка на который тоже есть внизу, и там выходят интересные видеоролики на смежную тематику, назовем это так. Я был бы крайне благодарен даже за то, что вы просто перейдете туда и посмотрите и откомментируете мои последние ролики. Мне было бы очень приятно, потому что в данную работу я вкладываю, ну, большую часть эмоциональную. Если же аудиокниги для меня уже в некотором смысле как работа, то там это для меня высокая отдушина и увлечение. Поэтому я благодарен всем тем, кто из моего творчества в аудиокнигах перешел и туда. Впрочем, все. Теперь я точно сказал все, что хотел. Наверняка уже большая часть людей отвалилась. Да и в принципе я уже давно не записывал комментарии, поэтому действительно могу поддушнивать иногда. Надеюсь, что книга вам понравилась. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Я буду рад почитать и ответить на ваши предложения, мнения и, в принципе, обсудить с вами данную часть и в целом книгу «Легендарный механик». Да и другие в целом тоже не против. А на этом я, пожалуй, и скажу свои прощальные классические слова. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец пятого тома. Читал Белфаст.